Проект озвучен в рамках любительского фандаб-проекта и не носит коммерческого характера. Желаем вам приятного прослушивания. Ватару Ватари. Моя юношеская романтическая комедия оказалась неправильной, как я и предполагал. На лбу учительницы японского Сидзуки Хирацуки, читающей вслух мое сочинение, вздулись вены. Я понял, что мой писательский талант далек от идеала. Мне казалось, что если накидать в текст побольше красивых слов, как это любят делать некоторые писатели, все получится. Но этот дешевый приемчик не прокатил. Хирацука дочитала мой опус, взялась за голову и тяжело вздохнула. Хикигая! Что я вам задала на уроке? Ну, сочинение на тему «Моя жизнь в старшей школе». Вот именно. А ты что за прокламацию накидал? Ты что, террорист или просто идиот? Она снова вздохнула и раздраженно запустила руку в волосы. Кстати, если называть ее не учительница, а госпожа, будет звучать более эротично. Я ухмыльнулся собственным мыслям и тут же получил пачкой бумаги по голове. Слушай сюда. Слушаю. У тебя глаза как у дохлой рыбы. Они так богаты омега-3? Значит, я умный. Уголки ее губ дернулись вверх. Хикигая, что это за бездарный опус? Хотелось бы услышать объяснение. Ее глаза, блеснув, остро укололи меня взглядом. Только проклятой красотой женщины могут так грозно смотреть, что просто подавляют тебя. Честное слово, это и правда страшно. Это же про старшую школу, так ведь? Нынче принято считать, что жизнь в старшей школе хороша. Я так и написал, промямлил я. Всегда нервничаю, когда с кем-то разговариваю, особенно с женщинами. Как правило, такие сочинения должны отражать свой собственный опыт, тебе не кажется? Тогда надо было четче формулировать тему. Я бы так и написал. Не ваша ли тут вина, учитель? Мальчик, не надо быть таким педантом. Мальчик? Ну, по сравнению с вами, я, конечно, мальчик. Щеку обдало порывом ветра. В миллиметре от нее просвистел мгновенно взметнувшийся кулак. В следующий раз не промахнусь. Она была совершенно серьезна. Извините, я перепишу сочинение. Я тщательно подбирал слова, демонстрируя раскаяние. Но Хирацуку это не удовлетворило. Похоже, остается лишь пасть к ее ногам. Поправив брючину, я плавно опустился на колено. Быстрое и безупречное движение. Знаешь, я на тебя не сержусь. Вот до чего дошло. Они всегда так говорят. Я на тебя не сержусь, так что расскажи мне все. Никогда не видел, чтобы так сказал человек, который в самом деле не сердится. Но она, кажется, и правда не злится. Ну, если не считать момента, когда я напомнил ей о возрасте. Я поднялся с пола, следя за реакцией Хирацуки. Та достала из кармана пачку дорогих сигарет. Выщелкнула одну и постучала фитром по столу. Прямо как старикашка. Щелкнула зажигалкой, затянулась и серьезно посмотрела на меня. Ты ведь ни в одном клубе не состоишь, верно? Угу. А друзья у тебя есть? Вопрос прозвучал так, словно она абсолютно уверена, что друзей у меня нет. Ну, чтобы вы знали, я исповедую беспристрастность, и потому не могу ни с кем заводить близкие отношения. То есть, друзей у тебя нет? Так? Ну, в общем, Хирацука просияла. Хотя и заранее знала, как я отвечу. Вот, значит, как. У тебя и в самом деле нет друзей, как я и думала. Достаточно было взглянуть на эти мертвые глаза. Так ты все по глазам поняла. И зачем тогда было спрашивать? Она кивнула, хмыкнула и глянула на меня. А как насчет девушки? Или чего-то в этом роде? Что значит «в этом роде»? Что будет делать, если я скажу, что у меня бойфренд есть? Ну, сейчас нет. На всякий случай я подчеркну слово «сейчас». «Понятно». Она посмотрела на меня внимательнее, глаза ее влажно блестели. «Надеюсь, просто от сигаретного дыма». «Но хватит уже пялиться на меня с такой жалостью. И что вообще означают все эти вопросы? Она что, из тех учителей-энтузиастов? Или собирается намекнуть про бочку меда и ложку дегтя? А может, она была хулиганкой, которую выперли из школы, и теперь вернулась не учителем? Серьезно, она же не могла просто так взять и вернуться». Наконец Хиросука вздохнула и выпустила клуб дыма. «Ладно, сделаем так. Сочинение перепишешь». «Хорошо. Ясен пень, перепишу. И на сей раз максимально безобидно. Как пишут в блогах модели или сэйю. Что-нибудь вроде «Сегодня на обед был карри». До сих пор шло все так, как я и предполагал. Но того, что последует дальше, я и представить себе не мог. Но твое бессердечное поведение меня задевает. Тебя разве не учили, что нельзя говорить с женщиной о ее возрасте? Так что теперь ты вступишь в клуб помощников. В конце концов, за каждым проступком должно следовать наказание. В общем-то, задетой она не выглядела. Наоборот, смотрелась веселее обычного. Кстати, слово «веселее» вдруг напомнило мне кого-то еще. И мой взгляд уперся в поднимающуюся блузку. Грудь. Блин, что за человек радуется, наказывая кого-то так? Клуб помощников. И чем я там должен буду заниматься? У меня возникло подозрение, что там меня могут послать чистить канализацию, а то и вовсе отправить кого-то похитить. Пошли. Хиросука затушила сигарету в забитой пепельнице и поднялась. Пока я тупо стоял, не в силах уразуметь, что мне светит, учительница уже оказалась у дверей и оглянулась. «Не тормози!» Я нахмурился и пошел за ней. Старшая школа Соубу в Чиби имеет немного необычную форму. Сверху она выглядит как иероглиф. Добавьте небольшое здание внизу и получите полный вид. С одной стороны там расположены учебные классы, с другой – специализированные помещения. Оба здания соединяют коридоры на уровне второго этажа, замыкая квадрат. Двор со всех сторон окруженный зданиями. Любимейшее место для популярных типов. Они там обедают с девчонками, потом играют в бадминтон, чтобы лучше переварилось. А после занятий на фоне лучей заката говорят о любви, смотрят на звезды, ощущая соленый морской бриз. Издеваетесь, да? С точки зрения стороннего наблюдателя, они смахивают на актеров, отыгрывающих свои роли. Бррр, в этом спектакле мне может достаться разве что роль дерева. Хиросука цокала каблуками по линолеуму, явно направляясь к спецкорпусу. Я ощутил дурное предчувствие. Хорошее место клубом помощников не назовут. Вряд ли это относится к обычным делам. Тут больше похоже на запретную помощь. Ну типа горничная, угождающая хозяину. Такая помощь и впрямь может обернуться веселой тусовкой. Но в реальности, конечно, такого не будет. Нет, можно, конечно, предложить хорошие деньги, но если за деньги можно купить все, что захочешь, даже такое, о чем вообще мечтать в этом гнилом мире. Нет, не может быть в слове «помощь» ничего хорошего. Кстати, мы уже почти добрались до здания. Сейчас пошлю двигать рояль в классе музыки, драть биологическую лабораторию или разбирать книги в библиотеке. Надо подстраховаться. У меня, вообще-то, хроническая болячка в животе имеется, как ее герпес, а? Полагаю, ты имел в виду грыжу. Не переживай, тяжести таскать я с тебя просить не буду. Хиросука презрительно посмотрела на меня. И ясно. Какая-то канцелярия еще более тупая работа, чем таскание тяжести. Все равно, что закапывать яму, чтобы тут же выкопать ее снова. У меня такая болячка, что я прямо на пороге класса кочуриться могу. Какого же длинноносого снайпера мне это напоминает? Не того ли соломенной шляпы? Сёнэн мангу читаем, да? Ну и ладно. Справлюсь как-нибудь. Переключить бы мозг в состояние робот, и не было бы никаких проблем. И добиваться механического тела, чтобы в конце превратиться в болт. Пришли. Самый обычный класс. Никаких надписей. Пока я разглядывал дверь, учительница энергично распахнула ее. Внутри обнаружилась куча столов и стульев, сваленных у стены. Наверное, используют как кладовку. А так класс как класс. Ничего особенного. Единственное, что в этой комнате выделялось, это девушка. Девушка сидела и читала книгу. И казалось, настанет сейчас конец света. Она все так же будет сидеть и читать. Словно это не реальность, а картина на стене. Увидев ее, я застыл, очарованный против своей воли. Девушка заметила нас, сунула в книгу закладку и подняла взгляд. «Госпожа Хиратсука!» «Кажется, я просила вас стучаться». Тонкие черты лица. Длинные и гладкие черные волосы. Форма вроде бы такая же, как у девчонок из моего класса, но выглядящая совсем по-другому. «Даже если я стучу, ты все равно не отвечаешь». «Потому что вы входите быстрее, чем я успеваю ответить». Неодобрительно отреагировала девушка. «А что это за балбес с вами?» Я ее узнал. Юкинан Юкиносита, класс 11G. Конечно, только имя и облик. Никогда с ней не разговаривал. Я вообще в школе практически ни с кем не разговариваю. В школе Соубу, кроме 9 обычных классов, есть еще один класс для талантливых учеников, способных в будущем сыграть значимую роль на международной арене. Там учат по академическим стандартам, раза в 2-3 лучше, чем в обычных классах. И учатся там в основном те, кто вернулся из-за границы или хочет поехать туда учиться. В этом самом классе выделялась, а точнее привлекала всеобщее внимание, Юкина Юкиносита, которая занимала первое место на всех экзаменах. Попросту говоря, самая безупречная и прекрасная девушка в школе, которую знали все. А я же... самый что ни на есть средний ученик. И нет смысла обижаться, что она меня не знает. Хотя слово «балбес» меня все-таки задело. Задело достаточно, чтобы я отвлекся на мысль, что есть конфеты с таким названием, и что в последнее время их что-то не видно. «Это Хигигая! Он хочет вступить в клуб!» Я кивнул. Наверное, пора и самому представиться. «Я Хачиман Хикигая. Класс 11F. Это... ну, это значит вступить». «Куда вступить? В этот клуб?» Учительница сразу ответила, словно заранее знала, что я скажу. «В качестве наказания ты вступишь в этот клуб. Отказываться, возражать, протестовать, спорить и задавать вопросы запрещено. Угомонись и подумай над своим поведением. И не давая мне никакой возможности возразить, перечитала. Наверное, так сразу видно, но душа у него наряд испорчена. Как результат, он жалкий одиночка». «Это и правду сразу видно?» Учительница развернулась к Юкиносите. «Если ты сможешь научить его быть общительнее, он может немного исправиться. Я могу на тебя положиться?» «Чтобы выправить его порочную, затворническую личность. Раз так, может вам вбить в него понятие о дисциплине?» Неохотно отреагировала Юкиносита. «Ну и жестокость. Я бы вбила, но за это потом можно огрести проблем. Кстати, физическое насилие запрещено. Звучит как разрешение насилия психологического. Вынуждена отказаться. От его распутный глаз меня в дрожь бросает». Юкиносита поправила воротничок, с которым и так все было в порядке, и посмотрела на меня. «Да не смотрю на твою плоскую грудь». «Что?» «Нет, не смотрю я. Я точно не смотрю. Просто глянул и сразу отвел взгляд». «Не бойся, Юкиносита. Пусть у него распутные глаза и порочная душа, зато хорошо развит инстинкт самосохранения. Он всегда просчитывает баланс выгоды и риска. И не пойдет на преступление, за которое можно загреметь за решетку. 6, не более того». «Это совсем не комплимент. Вы не ошиблись?» «Вместо разговора об инстинкте самосохранения и балансе риск-выгода, могли бы просто сказать, что я умею рассуждать здраво». 6, понятно», — пробормотала Юкиносита. «Ты меня совсем не слушаешь, а с ней соглашаешься». Это её Хирацуку уговорила или моя роль шестёрки? В общем, хоть мне этого и не хотелось, она смотрела на меня так же, как и все остальные. Но раз это просьба учителя, отказать я не могу. Согласна. В словах Юки Наситы звучало явное отвращение. Учительница удовлетворенно улыбнулась. «Отлично! Оставляю все на тебя!» И стремительно испарилась. Я остался стоять в одиночестве. Честно говоря, мне было бы куда легче, останься я действительно один. В привычном одиночестве мне гораздо спокойнее. Секундная стрелка часов ползла так медленно, что я отчетливо слышал громкое тиканье. Стоп. Это что, на самом деле? Такой неожиданный поворот романтической комедии? В комнате явно повисло напряжение. Нечего жаловаться на случившееся. На меня вдруг нахлынуло горько-сладкое воспоминание из средней школы. После уроков, мы вдвоем в классе, легкий бриз колышет занавеску, в окнах светит заходящее солнце, мальчик собирает в кулак все свое мужество и признается. Я четко вспомнил девчоночий голос. «Может, останемся просто друзьями?» О нет, это плохое воспоминание. Мы остались друзьями, но с тех пор даже не разговаривали друг с другом. И я понял, что дружба — это такие отношения, когда с тобой даже не разговаривают. В общем, я никак не мог остаться с красивой девушкой наедине в комнате, как это бывает в романтических комедиях. Я достаточно хорошо натренирован, чтобы не попадать в подобные ловушки. Девушки интересуются популярными парнями и втягивают в их непристойные отношения. От одной мысли об этом смех разбирает. Иначе говоря, они мои враги. До сих пор я прилагал все усилия, чтобы такого никогда больше не случилось. А самый простой способ не вляпаться в романтическую комедию — быть невидимым. Проиграть битву, чтобы выиграть войну. Я сделаю все, чтобы не пострадала моя гордость, так что на популярность мне начхать. Выходит, Юки Наситу нужно не поприветствовать, а напугать. Предстать в ее глазах диким зверем. Рррр. Юки Насита глянула на меня, как на мусор под ногами. Прищурилась и мрачно вздохнула. А затем заявила чистым, словно горный ручей голосом. «Может, перестанешь уже стоять столбом и мерзко ворчать? И сядешь? А? А, да, извини. Что это за взгляд сейчас был? Дикого зверя?» Он бы мог пятерых разом уложить. Похлеще, чем было с тем певцом. Томоко Масусимой, попавшимся в пасть леопарду. Это потому я инстинктивно извинился. Юки Насита воспринимает меня как врага, и без моих попыток ее напугать. Я подтянул стул и шлепнулся на него. Весь на нервах. Больше Юки Насита внимания на меня не обращала. Снова раскрылась книжка. Зашелестели перевертываемые страницы. По обложке было не понять, что это за книга, но мне казалось, что Юки Насита наверняка читает какую-то серьезную литературу, вроде Селлинджера, Хемингуэя или Толстого. Юки Насита отличница, да еще и красавица. И... как это обычно бывает с такими выдающимися личностями, она отрезана от всех социальных групп. Как и гласит ее имя, Юки Насита на Юки, снег под снегом. Она красива, но неприкосновенна и недосягаема. Только и остается, что думать о ее красоте. Никак не думал, что все вот так повернется, и я с ней познакомлюсь. Похвастался я этим перед своими друзьями. Они бы точно начали завидовать. Хотя хвастаться-то и не перед кем. И что теперь мне делать с этой первой красавицей? В чем дело? Юки Насита нахмурилась и искоса глянула на меня. Наверное, слишком долго на нее пялился. И извини. Просто задумался обо всем этом. О чем? Ну... меня сюда притащили, а ничего объяснить не удосужились. Она недовольно захлопнула книжку. Посмотрела на меня, как на насекомое. Смиренно вздохнула и пробормотала. Пожалуй, ты прав. Тогда давай сыграем. Сыграем? Да. Ты должен угадать, что это за клуб. Итак, что же это за клуб? Играть наедине с красивой девушкой в закрытой комнате? Вроде бы. Тут должно быть что-то эротическое. Но исходящие от юкиноситы флюиды, казалось, резали острее ножа. Проиграешь, и ты покойник. Какая уж тут романтическая комедия. Это больше на русскую рулетку смахивает. Меня прошиб холодный пот. Я огляделся, пытаясь найти хоть какую-нибудь подсказку. Еще кто-нибудь в клубе есть? Нет. А это на самом деле вообще клуб? Что-то сомневаюсь. Честно говоря, не вижу никаких намеков. Стоп. Наоборот, только намеки и есть. Не хочу хвастаться, но в младшей школе я был очень неплох в одиночных играх. Не имея друзей, я хорош в книгах, играх и загадках. Пожалуй, я даже смог бы выиграть одну из школьных викторин. Так, если этот клуб не набирает новых членов, значит, другие в его деятельности участвовать не могут. Это хорошая подсказка. Если обдумать все заново, ответ должен быть очевиден. Литературный клуб? Правда? И почему ты так решил? Юкиносита явно проявила интерес. Здесь нет никакого специального оборудования. Ты в клубе одна, а его до сих пор не распустили. Значит, он никаких дополнительных затрат не требует. К тому же, ты читаешь книгу. Ответ очевиден. Безупречная логика. Даже без маленького очкарика с любимой фразой «Что правда?» и подсказок разобрался в два счета. Мисс Юкиносити следовало бы восхищенно отреагировать. «Ну и ну». «Наверно». Ехидно хмыкнула она. «На моих нервах играешь, да? Ты сверхчеловек, что ли? Сверхдемон, вот ты кто!» «Ну и что тогда это за клуб?» Юкиносита напрочь проигнорировала мое раздражение и ясно дала понять, что игра продолжается. «Ладно. Дам подсказку. То, чем я тут занимаюсь, и есть деятельность клуба». «Подсказку она дала. Как же?» И что из нее можно извлечь? Только тот же вывод, что я уже высказал. Литературный клуб. Стоп. Успокойся и подумай. Остынь. Будь спокоен, Хачиман Хикигая. Она сказала, кроме меня, других членов в клубе нет. Но клуб продолжает работать. Иначе говоря, остальные члены клуба фантомные. Интересный поворот истории. Фантомные члены и правда фантомы. Привидение. И романтическая комедия закончится моим романом с прекрасной девушкой-привидением? Общество исследования потустороннего? Я же сказала, что это клуб. Клуб исследования потустороннего? Нет. Смех один. Привидений не существует. Юкиносита заявила это без всякого кокетства, типа «Привидений не бывает». И я говорю так не потому, что боюсь их. Нет. Она презрительно посмотрела на меня, словно говоря, «Идиотам место в могиле». Сдаюсь. Понятия не имею. Чтобы я понимал, проще надо проще. Типа, вверху слезы текут, а внизу дом горит. Почему? Не потому что лишь, что твой дом горит. Это точно не игра в вопросы и ответы. Это загадка. Хикигая, сколько лет назад ты последний раз разговаривал с девушкой? Юкиносита задала неожиданный и неуместный вопрос. Вдребезги разнесший все мои логические цепочки. Наглая девчонка. Я отлично умею хранить информацию. Я помню простой трёп, который обычно тут же забывается. До такой степени, что девчонки из моего класса начинают коситься на меня, как на преследователя. Так что мне несложно вспомнить, что в последний раз я разговаривал с девочкой 2 года назад в июне. Она... «Жарко сегодня, да?» «Я... скорее сыро, верно?» «Она... что?» «Ой, ну да, наверное...» «Конец. Вот так все и было. Ну, если не принимать во внимание то, что она на самом деле заговорила не со мной, а с девочкой, сидевшей позади меня. Неприятные воспоминания обычно очень прочно сидят в памяти. Даже сейчас, когда я посреди ночи вдруг вспоминаю это, я с воплем прячусь под одеяло. И пока я это вспоминал, Юкиносита громко заявила. те, кому много дано, делятся с теми, кто многого лишен. Это называют волонтерством. Собрать помощь для развивающихся стран. Накормить бездомных. Позволить непопулярному мальчику поговорить с девушкой. Протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Этим и занимается наш клуб. Юкиносита поднялась и посмотрела на меня сверху вниз. Правда. Добро пожаловать в клуб помощников. Я приглашаю тебя. Сказано было прямо в лицо и не слишком гостеприимно. Аж слезы на глаза навернулись. Она так сыпанула соль на мои раны, что окончательно вогнала меня в депрессию. Как говорит учитель Хирацука, тот, кто выше, должен помочь тому, кто влачит жалкое существование. Я сделаю то, о чем она попросила, и приму на себя эту ответственность. Я решу твою проблему, скажи спасибо. Ну да. Ноблес оближ. Французское выражение, означающее, что дворяне должны демонстрировать безупречное поведение. От этой девчонки определенно веет таким духом. Вряд ли будет преувеличением назвать ее дворянкой, учитывая внешность и успехи в учебе. Зараза. Стоп, хватит. Надо подобрать слова, чтобы показать, что я отнюдь не жалок. Не хочу себя хвалить, но на самом деле я очень хорош. Я занял 3-е место на экзаменах по японскому. У меня отличная внешность, и если не принимать в расчет, что у меня нет ни девушки, ни друзей, я на вершине успеха. Хоть я и слышала под конец о фатальной проблеме, просто удивительно. Насколько ты самонадеян, извращенец. Меня тебя в дрожь бросает. Заткнись. И слышать этого не хочу от такой ненормальной девчонки, как ты. Она и правда странная. Как слухи говорят, они до меня доходят, хоть я ни с кем не разговариваю. Говорят, что Юкиносита совсем не такая, какой выглядит. Надо полагать, имеется в виду так называемая холодная красота. Вон какая у нее сейчас улыбка леденящая. Садистская даже, если выражаться точнее. Хм, судя по тому, что я вижу, твое одиночество. Результат твоей порочности и циничности. Уверенно подвела итог Юкиносита. Во-первых, я найду твое место в обществе. Ты так жалок, что я просто не могу бросить тебя на произвол судьбы. Понимаешь, найдя свое место, можно избегнуть трагедии. Сгореть дотла, превращаясь в звезду. Звезда Казадоя, да? Что за идиотизм? Не будь я вундеркиндом, занявшим 3-е место на экзаменах по японскому, я бы эту отсылку мог и не понять. Но та история мне понравилась и запомнилась. Такая трагическая, что я аж разревелся. Она вообще всем нравится. Юкиносита удивленно распахнула глаза. Просто поразительно. Никогда бы не думала, что старшеклассник, неудачник, будет читать Кензи Миядзаву. Может, ты меня просто недооцениваешь? Извини, наверное, я слегка преувеличила. Лучше будет сказать не неудачник, а ниже среднего. Ты хотела сказать «очень преувеличила». Не слышала, что я занял 3-е место на экзаменах? Так гордиться 3-м местом? Жалкое зрелище. А выдавать результаты одного экзамена за остроту своего ума? Еще более жалкое зрелище. Ох уж эта девица. Как можно быть такой грубиянкой? Чтобы так смотреть на парня. Как на низшую расу. У меня ума должно быть не больше, чем у принца Саянов. Хотя звезда Казадоя прекрасно тебе подходит. Посмотри хотя бы на его внешность. Хочешь сказать, что я урод? Нет. Я просто хочу сказать, что порой правда ранит. А это не одно и то же. Юкиносита с серьезным выражением лица положила руку мне на плечо. Не надо отворачиваться от правды. Посмотри в зеркало и увидишь реальность. Эй, погоди. Я очень даже красив. Знаешь ли, даже моя сестренка сказала... Братик, если бы ты только молчал, а это значит, что единственное хорошее, что во мне есть, это внешность. Как и следовало ожидать от моей сестры, у нее острый глаз. Чего так не хватает девчонкам в этой школе? Юкиносита схватилась за голову. Ты что, дурак? Человек не может сам себя оценить. А раз тут нас всего двое, значит единственное правильное мнение это мое. Ну, какие-то проблески смысла в этом есть. В первую очередь, твои глаза дохлой рыбы. мерзкое зрелище. Я не про черты лица говорю, а про его выражение. Оно отвратительно. Свидетельство твоей порочной натуры. Милое у нее лицо, но вот то, что за ним кроется... Взгляд, как у преступника. У нас у обоих никакого обаяния. И что это значит, рыбьи глаза? Будь я девчонкой, я бы еще мог интерпретировать этот комплимент. Типа, что? Я на русалку похожа? Пока я размышлял, Юкиносита откинула волосы за спину и торжествующе заявила. Дело в том, что похваляться такими мелочами, как хорошие оценки или внешность, это очень непривлекательно, не говоря уже о твоих тухлых глазах. Хватит уже о моих глазах! И верно. Тут сколько ни говори, а все равно ничего не изменится. Тебе следовало бы извиниться перед моими родителями. Меня перекосило, и Юкиносита задумалась. Пожалуй, я переборщила. Должно быть, это горе для твоих родителей. Ну хватит уже. Хватит, это моя вина, нет моего лица. Замолился я, чувствуя, что глазам подступают слезы. Юкиносита наконец замолчала. Я быстро сообразил, что лучше вообще ничего не говорить. И пока я представлял себя сидящим под деревом Будды и медитирующим во имя просветления, она продолжила. Пожалуй, эту имитацию разговора можно закончить. Если ты смог разговаривать с девушкой вроде меня, сможешь с кем угодно. Юкиносита с чувством выполненного долга пригладила волосы и улыбнулась. Воспоминания об этом разговоре будут поддерживать тебя. А ты не принимаешь желаемое за действительное. Тогда просьба учителя останется невыполненной. Можно начать с простого. Например, ты перестанешь ходить в школу. Это не решение, а поза страуса. Ага, так ты признаешь, что ты зануден? Потому что чувствую на себе вонючие взгляды, и все меня избегают. Безуспешно попытался я обыграть ее слова. Какая досада. Я хмыкнул на свою остроумную реплику. А Юкиносита глянула на меня, словно пыталась сказать, «Почему ты еще не сдох?» Ее взгляд в самом деле пугает. На комнату опустилась тишина. Аж уши заболели. Наверное, потому, что я позволил Юкиносите говорить все, что ей вздумается. Но продлилось это недолго. Дверь с треском распахнулась. «Юкиносита, я вхожу!» «Я же просила стучаться!» Вздохнула Юкиносита. «Извини, извини! Не обращай на меня внимания, я просто подумала, что мне стоит посмотреть, как ты с этим разбираешься!» Хирацука прислонилась к стене и широко улыбнулась Юкиносите, поглядывая на нас с ней. «Просто прекрасно, когда так двое ладят друг с другом!» «Из чего вы это взяли?» «Хикигая! Сосредоточься на исправлении своей циничной натуры и разберись со своими тухлыми глазами! Я пойду!» Не забудьте вовремя разойтись по домам. Подождите, пожалуйста! Я схватил учительницу за руку, пытаясь остановить ее, но... Ай-ай, сдаюсь! Она вывернула мне руку на залом. Я заорал и захлопал свободной рукой, признавая поражение. А, это всего лишь ты, Хикигая. Не подходи ко мне сзади. Так, неосторожно. А то я рефлекторно могу взять тебя на прием. Вы что, Голга? И разве это не вы неосторожны? Не надо набрасываться так вдруг. А разве не ты? Ладно, в чем проблема? В вас проблема. Что значит исправление? Я вам малолетний преступник? Какого вообще черта? Хирацука задумчиво поскребла подбородок. Разве Юкиносита тебе не объяснила? Основная задача этого клуба — помогать людям. Решать проблемы путем самосовершенствования. Те, кто, на мой взгляд, в этом нуждается, я сюда и отправляю. Считай, что это камера ускоренного времени. Или что ты в юной революционерке Утены. Если так проще понять. Не проще, а сложнее. Это лишь подчеркивает ваш возраст. Что ты сказал? Ничего. Пробормотал я, приходя в себя от убийственного взгляда, которым она меня наградила. Хирацука оглядела меня и вздохнула. Юкиносита! Похоже, не просто тебе приходится... «Потому что он на самом деле не признает свою проблему!» Холодно отреагировала Юкиносита. «Это чувство! Я просто не выдерживаю. Как тогда, в 6 классе, когда родители нашли мою порнуху и устроили мне разнос. Нет, надеюсь, не все так плохо. Это вы тут несли всякую чушь о моем исправлении, самосовершенствовании, юных революционерках и всяком таком, а ведь я ничего вас не просил. Хирацука задумчиво качнула головой. Что ты такое говоришь? Если ты не изменишься, тебе будет очень непросто жить в обществе. Юкиносита посмотрела на меня, словно заявляя. Сдавайся. Сопротивление бесполезно. Ты же явно проигрываешь остальным, разве ты не хочешь измениться? Это не так. Я не хочу, чтобы постоянно бубнящие, что я должен измениться, рассказывали мне, кто я есть. Измениться по чьему-то указанию значит перестать быть самим собой. Разве не так? Говорится же, личность. Личность не может объективно оценивать себя. Юкиносита перехватила мою цитату из Декарта. Ну вот, только собрался щегольнуть умными словами. Ты просто уходишь от проблемы. Если не изменишься, не сможешь продвигаться вперед. Жестко отрезала она. Как можно все время быть такой безжалостной и холодной? У нее что, крабы в родителях? Что плохого в том, чтобы уходить? И хватит толдычить мне, чтобы я менялся. Будто ты и слов других не знаешь. Это все равно, что посмотреть на солнце и сказать: «Заходящее солнце слишком ярко светит. Перетащить его на восток, пожалуйста». Заблуждаешься. И не уходи от сути дела. Это не солнце движется, а земля вращается. Ты не знаешь теорему Коперника? Да это просто фигура речи. Ты сама заблуждаешься, а говоришь, что я заблуждаюсь. Изменись я бы сделал это, чтобы уйти от проблемы. Так кто хочет уйти от нее на самом деле? Не уходя от проблемы, я не изменился бы и остался бы там, где я есть. Почему ты не можешь просто принять мой прошлый и нынешний путь? Ты не решишь никакую проблему и никого не спасти так. На слове «спасти» на лице Юкиноситы прорезалась буквально леденящая кровь ярость. Я вздрогнул, готовый уже начать извиняться. Но не рассуждают школьники о спасении. Чего ее так занесло, не понимаю. Успокойтесь оба! Спокойный голос Хирацуки немного остудил ставшую весьма неприятной, а точнее и бывшую такой, с самого начала атмосферу. Судя по выражению лица, она радостно что-то предвкушала. Это становится интересно. Люблю такие повороты событий. Это так же здорово, как и в Джамп, не думаете? Кажется, она вошла в раж. И глаза у нее горели, как у парня. С древних времен, когда двое борются во имя справедливости, как в сёнэн манге, они сходятся в схватке до победного конца. Да мы вроде как не в манге. Но на мои слова никто и внимания не обратил. Учительница громко захохотала, повернулась к нам и во весь голос заявила. Вот так мы и поступим. Отныне я буду направлять подопытных в этот клуб, где они попадут в ваши руки. Вы оба попытаетесь помочь им так, как сочтете нужным. И тем самым будете доказывать друг другу правоту своих взглядов на жизнь. Битва гандамов! В бой! Я отказываюсь, сразу заявила Юкиносита. Глаза ее были не менее холодны, чем недавно доставшийся мне взгляд. Я согласно кивнул. Гандамы. Это вообще не наше поколение. Учительница расстроенно прикусила палец. Может лучше робобитва, чтобы это было более понятней? Да не в этом проблема. Подобные игры вообще только для гиков. Учитель, завязывайте с вашей детской гиперактивностью. В вашем возрасте это просто непристойно. Сложно сказать, успокоили ли эти холодные как сосульки слова Юкиноситы Хирацуку, но она заметно покраснела и прокашлялась, словно маскируя свой прокол. Все равно, свою правоту можно доказать только делом. Если я сказала, что будет схватка, значит будет схватка, и отказаться вы не вправе. Это просто тирания. Она совсем как ребенок. Единственное, что в ней есть от взрослого, это грудь. Ну, такое глупое состязание можно просто слить и не париться. Ха, но и награду за старание получить было бы неплохо. Пусть тогда от меня отстанут. Но этот взрослый ребенок с забитыми сёнэн-мангой мозгами продолжала выдавать дурацкие реплики. А чтобы вы сражались с полным напряжением сил, я добавлю вам мотивации. Как насчет того, чтобы проигравший был обязан выполнить любое желание победителя? Абсолютно любое. Любое — это значит и то самое? Не может же быть, что действительно любое. Грохнул упавший стул. Отскочившая на пару метров Юкина Сита прикрылась руками. Соревнование с этим типом несет угрозу моей невинности. Я отказываюсь. Это предрассудки. Не все старшеклассники думают только о непристойностях. Есть еще много других вещей. Вроде мир во всем мире. Ничего больше в голову не приходит. Значит, даже Юкина-Юкина-Сита чего-то боится. Боишься, что проиграешь? Грозно вопросила Хирацука. Юкина-Сита, кажется, слегка обиделась. Ладно. Хотя, меня немного раздражает, что приходится покупаться на такую дешевую уловку. Я согласна. Вам же все равно. Надо разобраться с этим типом. Ого. А Юкина-Сита совсем проигрывать не умеет. Надо же, как легко ее на слабо взять. И что она имела в виду под разобраться? Ты и так страшная, так что хватит уже. Хирацука широко ухмыльнулась, игнорируя взгляд Юкина-Ситы. Вот и договорились. Эй, а меня спросить? Да по твоей ухмылке сразу видно, что можно и не спрашивать. Понятненько. Победителя буду определять я, основываясь на своих впечатлениях и пристрастиях. Не слишком задумывайтесь об этом. Просто действуйте по своему разумению и приложите все силы. С этими словами Хирацука испарилась, оставив меня наедине с очень злой Юкина-Ситой. Говорить, разумеется, было не о чем. Мы молчали, пока не зазвучал хриплый звонок, словно из сломанного радио. Юкина-Сита захлопнула свою книгу. Надо полагать, этот звонок означал конец учебного дня. Юкина-Сита аккуратно положила книгу в сумку и поднялась. Мельком глянула на меня. И вышла, не проронив ни единого слова. Не увидимся, не пока, просто взяла и вышла. Такой холодный прием не оставлял ни единого шанса что-то сказать ей. Я остался один в пустой комнате. Неудачный день сегодня, да? Меня вызвали в учительскую. Заставили вступить в какой-то непонятный клуб. А потом девчонка, которая из хорошего разве что ее симпатичное личико, опустила меня ниже плинтуса. Ну и досталось же мне. Разве беседа с девушкой не должна быть немного более приятной? Душа лишь глубже погрузилась в отчаяние. Если все так и должно происходить, лучше уж с плюшевыми игрушками разговаривать. Они хоть всегда приветливы и не ругаются на тебя. И почему я не родился закоренелым мазохистом? И с какой радости на меня повесили это дурацкое соревнование? Ясно же, что у кого? А у Юкина-Ситы не выиграешь. Никогда не думал, что в клубах все вот так. Мне казалось, что должно быть как в той анимешке. У тебя дыхание не свежее, так что будь добр, перестань дышать часа на три. Я не сомневался, что юность — это сплошной обман. Проиграв соревнования по бейсболу в последнем классе, они льют слезы, чтобы стать привлекательнее. Не признавшись человеку, который им нравится, отступают. Обманывают себя, говоря, что думают лишь о счастье того человека. Вот что я скажу. Глупо рассчитывать на романтическую комедию с нелюдимой и раздражительной цундеро. Нечего мне править в моем сочинении. Да, юность — это обман, ложь и надувательство.